Глава первая. Послала так послала. Жаль, что на дому Ильясова Ань не принимает. Даже за премиальные. После массажа хотелось бы просто вырубиться. Кручу в руках ее визитку. Тот. Телесно-ориентированная терапия. Не просто массажист? Окей. Аленка плохого не посоветует. Ее частный кабинет тоже в центре города, недалеко от меня. Как раз посередине между моим домом и Спартой. Прогуляюсь. Машину оставляю на парковке, коньяк немного кружит голову. Красивые кованые перила и лестница в цоколь. Лаконичная табличка на английском. Нажимаю на звонок домофона с видеокамерой. Дверь открывается. Зеркало, гардероб. «Бессарион?» – тихий грудной голос. Отыскиваю взглядом его источник. Девушка стоит в тени. Залипаю взглядом на выраженных ключицах. Между ними медальон на цепочке в виде месяца. Это красиво. Под женственной белой маечкой пышная грудь. И вместе с ключицами... Сглатываю слюну, вспоминая, что я голодный до умопомрачения. Да, опомнившись, поднимаю взгляд ей в глаза. Вау. Дыхание на мгновение перехватывает. Яркое, уверенное, роскошное. Интересно, сколько тебе платят за хэппи-энды? Что-то есть в ней восточное, скулы, дерзкий взлет бровей, но глаза светлые, а губы такие трепетные, темные, испещренные глубокими морщинками. Кажется, прикусить и кровь брызнет. Внимательный глубокий взгляд в мои глаза. Мне становится немного неловко за свои мысли. Вот это ты меня, Аленка, послала так послала. Девушка уверенным движением поправляет копну волос, откидывая назад упавшие волнистые пряди. «Аиша!» – протягивает мне руку. Вежливо пожимаю пальчики. «Пойдёмте, Бессарион». «Можно просто Бесса». Голос свой не узнаю, сиплый, низкий. Уходит вперед. Волосы, покачиваясь, ласкают кончиками тонкую талию. Высоко на голых руках браслеты, как у египетской богини. И руки очень красивые, рельефные, но тонкие. У входа в кабинет она снимает туфли. И я разуваюсь тоже. Ковер мягкий, ворсистый. Показывает мне на кресло. Присаживаюсь. Не знаю, что говорить. Хочется просто любоваться ей. Перед настоящей красотой теряешься. Подкатывает ближе свое кресло, садится напротив. Окей. В ней столько уверенности, что я ощущаю себя неловким пацаном сейчас. Но она не старше, нет. «Руку», — просит она. Протягиваю. Забирает в плен, удерживая кисть между своими. Теплыми, мягкими. Круговым движением скользит своей ладонью по моей, застывая взглядом в пространстве. Это так лично. Со мной так редко происходит что-то личное. Я ёрзаю в кресле, пытаясь так же мгновенно, как она, шагнуть из незнакомой в «я ласкаю твои руки». Прокашливаюсь. Отпускает мою руку, кивая мне. «Давай определим рамки твоего комфорта. Ноль – это не касаюсь. Сейчас была двоечка. Максимум 10. Как ты считаешь, где тебе будет комфортно?» «А 10 – это что?» – улыбаюсь я. «Иглы в меня воткнешь. «Иглы – это 6». Следит за мной внимательно. «Ой», — оттягиваю ворот футболки. Фантазия вырывается, рисуя смелые кадры. 4, 5, пытливо. «Да ну, игл я не боюсь. Прикосновения были охерительными. Девушка, очень. Не понимаю, почему стушевался. 7, 8, покусываю губу. «Это много для тебя». «Для меня много 8?» «А для кого-то немного 10?» «Пф, нормально», — вздрагивают мои ноздри, ловя запах ее парфюма. Теплый, ни одной знакомой нотки, словно запах чистых женских волос. Голову кружит. «Если тебе много, и вместо расслабления то, что я делаю, напрягает, ты говоришь «шаг назад». Киваю, вибрирую от предвкушения. Если хочешь остановить происходящее, стоп». «Кто ж захочет?» «Касаюсь я». «Ты принимаешь». «Нельзя трогать в ответ?» «Хорошо». Взгляд на ширму. «Снять одежду можно там. Там есть чистая простыня, обернуть бедра». «Совсем все снять?» Дёргаю вопросительно бровью. Кровь оглушающе долбит в уши. Если комфортнее что-то оставить, то лучше оставить. Окей. А карман в этой простыне под патроны предусмотрен? Или их в зубах принести?